Каникулы Гарри проходили очень интересно. Помимо частых прогулок, занятий магией, физических нагрузок и чтения, он все-таки наведался в лабораторию. Как оказалось, она была разделена на две части. Собственно, сама лаборатория и мастерская, с выходом в небольшой гараж. Первым делом он направился в гараж. Конечно, никакой машины там не было, но зато везде аккуратно лежали различные детали, как ему показалось, от мотоцикла. Гарри специально просил гоблинов, чтобы все было так, как до разрушений, и теперь мальчик вспомнил, что бывал тут в младенчестве, а также вспомнил один разговор. «Сириус, опять ты сломал мотоцикл, ну сколько можно? Как ты в этот раз умудрился это сделать? Наверное, я просто немного выпил огневиски. Все-таки моему крестнику исполнился год, такое событие надо отмечать с размахом. День рождения Гарри был неделю назад, бродяга, неделю. Ты что, хочешь сказать, что целую неделю отмечал? Ну, возможно, я немного увлекся. Да ладно тебе, сахатый. Кроме тебя, из наших никто в мотоциклах не разбирается. Да и кто говорил, что мотоциклы это лучшие, что изобрели маглы? Я говорил, однако, в отличие от тебя, я их не ломаю, потому что у тебя его нет. И вообще, напомни мне, кто неделю назад, по пьяни, на спор разнес свой мотоцикл одним заклинанием. В этом воспоминании Гарри было чуть больше года, он был на руках у Сириуса, а его отец в это время ковырялся в мотоцикле. От такого воспоминания у Гарри непроизвольно потекли слезы, которые он даже не сдерживал. Выйдя из гаража и пройдя мастерскую, Гарри попал в лабораторию и сразу понял, что она принадлежала его маме. Множество различных колб и книг с описанием различных попыток создать новые зелья или улучшить старые. Полки с ингредиентами были пусты, но Гарри не переживал на этот счет, недостающие всегда можно купить, зато теперь у мальчика появилось место, где можно практиковаться в варке зелий. А вот мастерская заставила Гарри замереть и молча удивляться. Как и лаборатория, она была пуста на все, кроме книг, а судя по записям, Джеймс Поттер проводил тут опыты по созданию артефактов. У Гарри ум за разум начал заезжать, его родители, судя по всему, либо были, либо хотели стать учеными. Скорее всего, второй вариант, иначе бы они были бы известны не только тем, что они родители мальчика, который выжил. Ну что можно сказать, Гарри теперь точно знал, чем займется в ближайшие дни. Это потрясающе. Нет, это великолепно, говорил вслух Гарри, листая заметки отца. А можно ли говорить по-другому? Читая то, что тут написано, Поттер Эванс узнал, что Джеймс Поттер собирался создать аналог каминной сети. Как он написывал, главные проблемы перемещения через камины – слишком слабая устойчивость, можно не выйти из камина, а выпасть или вылететь, постоянно пачкается одежда и полная зависимость от министерства. Как Гарри догадался, Джеймс хотел создать другой способ перемещения, потому что ему надоело сидеть дома взаперти. Суть в том, что в доме устанавливался специальный зачарованный круг, настроенный на определенные места, и активироваться он должен магическим импульсом. А вся прелесть этого перемещения, что его нельзя отследить, после него голова не кружится, значит не падаешь, и доступ можно закрыть от любого, даже от работников министерства. Но это на бумаге. На деле отец Гарри только сделал записи и начал производство артефакта. Лили Поттер тоже от мужа не отставала, и ее проект был основан на том, чтобы справиться с пушистой проблемой людей. Проще говоря, она создавала лекарства от ликантропии. Гарри практически ничего не понял из записей, но вычитал, что она хотела таким образом помочь Ремусу. Если бы хоть кто-то посмотрел сейчас на Гарри Поттер Эванса, то мог подумать, что он снова использует истинное зрение, и оказался бы прав. Глаза Гарри загорелись от того, что он наконец решил, чем займется в будущем. Раньше он хотел стать Аврором, точнее, ему показали на этот путь. Но вспоминая, как выглядит грозный глаз Грюм, а он, к слову, самый лучший Аврор, ему все меньше хочется им становиться. Нет уж, слишком высок шанс на смерть. А вот стать ученым, изобретателем, или в конце концов мастером зельеварения, это новая мечта Гарри. А что, это престижно и более безопасно, чем быть Аврором, если, конечно, внимательно следить за тем, что делаешь. Вон, дедушкиным средством до сих пор пользуются, а уже сколько лет прошло, значит, будем менять направление. Главное теперь разобраться в том, что родители написали. Как-то незаметно прошло почти все лето. В 20-х числах августа Гарри пришло письмо из Хогвартса, со списком учебников на второй курс. Вот только он еще в начале месяца уже купил себе учебники, до того как начали продавать книги Локонса. Но все-таки, надо наведаться в косую аллею. Теперь Гарри мог спокойно смотреть на себя в зеркало. Он подрос, немного окреп и уже не такой худой, как раньше. Даже небольшой намек на мышцы есть. Конечно, не спортсмен, но во всяком случае, уже не тот задохлик, каким был. Да и одежда, пусть и простая, зато по размеру. Смотря на самого себя, Поттер Эванс мог спокойно сказать, что выглядит на свой возраст. А ведь еще год назад, ему на вид с небольшим трудом можно было дать 9. Косая аллея встретила Гарри солнечным светом, теплом и огромной кучей детей и их родителей. В большей степени, были женщины за 45, и стояли они в очереди в книжную лавку. Первым делом, Гарри направился в лавку с ингредиентами, чтобы сделать заказ с доставкой на дом. То небольшое число ингредиентов, которые у мальчика были, ушли на крововосполняющее зелье, которое так и не получилось у него. Далее, Поттер Эванс направился в лавку к целителю, за новыми очками. Эти дурацкие с круглой оправой, уже порядком ему надоели, да и не помнит он по фильмам, чтобы ученые ходили в таких очках. Ну, если только пару раз. Спустя 20 минут, Гарри вышел из лавки в новых очках с прямоугольными линзами. Вдобавок, очки были зачарованы на неразбиваемость, а сами линзы являлись пусть и слабыми, но накопителями магической энергии. С его истинным зрением, это самое то. Следующий пункт – волшебные палочки. Покупал их Гарри не у Элливандера, разумеется, и приобрел целые две штуки. Одна находится в специальной кобуре под штаниной возле ботинка, а вторая закреплена на спине, на манер пистолета у Джона МакКлейна из фильма «Крепкий орешек», который Гарри смотрел по телевизору пару дней назад. Вот еще один плюс жить отдельно от Дурслей. Можно было смотреть телевизор сколько хочешь, правда Гарри этим не злоупотреблял. Гарри, Гарри, знакомый голос настиг мальчика на выходе из лавки. Владелицу этого голоса Гарри узнал сразу, поэтому когда он развернулся, на его лице играла улыбка. Найти Мию среди всех людей не составило труда, взгляд сразу выцелил ее непослушные волосы, которые как флаг развивались на ветру. Гарри не мог не признать, что ужасно соскучился по ней. За то время, которое они не виделись, Мия немного изменилась. Она, как и Гарри, немного подросла, ее волосы стали чуть длиннее, и вдобавок, девочка хорошо загорела. Минута, и двое друзей уже обнялись, радуясь встрече, а еще спустя несколько секунд, Гарри привычными движениями пытается освободиться от объятий подруги, которая его едва не душит. «Гарри, ты изменился», — сказала внимательная Гермиона. «Ну так, молодой и растущий организм, вот и расту», — улыбнулся Гарри. «Ты тоже классно выглядишь, Мия. Как отдохнула? Просто отлично. Гарри, жаль тебя не было, во Франции такая классная волшебная улица. Представляешь, там волшебники не ходят везде и повсюду в мантиях, и одеваются как обычные маглы». Гермиона привычно затараторила, уложив в две минуты события всего отдыха. «Невозможно», скажут многие. Как бы не так, просто они не разговаривали с Мией. Успокоилась девочка только тогда, когда подошли ее родители. Мистер Гринджер смотрел на каждую лавку, с трудом сдерживаясь, чтобы не бегать от одной к другой, а не делал так только потому, что его крепко держала за руку жена. Видно, при столкновении с волшебством, отец Гермионы становится как ребенок. «Здравствуйте, Дэвид». «Здравствуйте, Эмма», — поприветствовал мальчик родителей и подруги. «Вы уже купили все?» «Здравствуй, Гарри», — ответила миссис Гринджер, в очередной раз одергивая мужа, когда тот хотел двинуться в сторону лавки с метлами. «Интересно ведь человеку, а правда, что метлы летают?» «Почти, Гермионе осталось купить книги, и можно будет возвращаться». «А ты разве еще ничего не купил?» Вопрос Эммы был правильным, ведь у Гарри не было ни сумки, ни чемодана. На этот вопрос мальчик широко улыбнулся. «У меня уже все куплено, еще в первый день как получил письмо. У меня есть парочка секретов, помогающих мне». «Каких?» – раздался одновременный вопрос Гермионы и ее отца. «Магия», – таинственно зашептал Гарри, тихонько захихикав. «Гарри, хватит шутить, я же серьезно спрашиваю». «Ну, если честно, Мия, то расскажу чуть попозже. Если, конечно, Дэвид и Эмма не будут против и отпустят тебя погулять после покупок», Гарри повернулся к родителям подруги. «Обещаю, что доставлю Мию в целости и сохранности». Судя по глазам мистера и миссис Гринджер, они были явно не против, чтобы их дочь погуляла, вот только на несколько секунд. Взгляд Дэвида был похож на взгляд отца, который решает, отпускать дочь на свидание с мальчиком или нет. Слава Мерлину, он разрешил. У Гермионы сегодняшний день начался достаточно хорошо. Она рано проснулась, немного почитала, проверила, не забыла ли она подарок для Гарри, и спустилась на завтрак. Сразу после этого девочка буквально стала просить родителей быстрее одеваться и ехать в Косую Аллею. Ей не терпелось познакомить маму и папу хоть с частичкой волшебства, раз уж она не может колдовать дома. Прибыв на место, Гермиона сразу заметила, как папа начал вертеть головой во все стороны, причем маме пришлось его держать, чтобы папа не пропал в лавках. В банке Гринготтс они обменяли деньги, и девочка увидела семью Уизли. Взрослый мужчина, как девочка догадалась, отец всего семейства, разглядывал их и громко восклицал: «Это же настоящие маглы!» Чем вызывал на себя многочисленные осуждающие взгляды. Гермиона быстро вывела родителей из здания, чтобы не видеть этих рыжих, и они пошли по магазинам. Выходя из очередной лавки, девочка увидела знакомую макушку с огненно-рыжими волосами. Сомнений не было ни секунды, такие волосы были только у одного человека. «Гарри! Гарри!» Прокричав имя, девочка сразу же стартанула с места, когда к ней обернулись, и она увидела глаза изумрудного цвета и широкую радостную улыбку. После объятий, от которых Гарри снова вывернулся, Гермиона быстро осмотрела друга. За лето он изменился внешне, о чем она не смогла не сказать, но уже по первым словам она поняла: внутри Гарри Джеймс Поттер остался таким же, как и всегда. И черт возьми, ей показалось, или от Гарри стало веять какой-то внутренней энергией. Когда ее друг предложил ей погулять, Гермиона очень надеялась, что родители согласятся, и не прогадала. Только перед прогулкой надо было купить учебники. К книжной лавке Флориши Блоттс они подошли уже через 10 минут. На ее витрине красовался плакат: «Гилдер и Локхарт подписывает автобиографию. Я, волшебник, сегодня с 12:30 до 16:30. Мы сейчас увидим самого Локхарта», — в восторге пролепетала Гермиона. «Он же написал почти все учебники из нашего списка. Он, наверняка, великий волшебник. Попасть внутрь, пусть и с трудом, но все-таки получилось». Очередь была от дверей до стола в центре лавки, где и восседал Локхарт собственной персоной, в окружении своих портретов. Девочка обернулась к родителям, чтобы спросить, можно ли она возьмет у волшебника автограф, но тут заметила, что рядом нет Гарри, а папа смотрит куда-то в сторону. Просмотрев за его взглядом, она наткнулась на друга, который стоял возле полки с книгами и листал одну из книг Гилдероя Локхарта. Не успела девочка и шага сделать, или позвать его, как она почувствовала нечто странное. Презрение и злость, которые излучал Гарри, чувствовались очень и очень явно, и, кажется, то же самое чувствовали и родители Гермионы. Полистав книгу, Гарри глубоко вздохнул, поставил книгу и пошел к продавщице. Уже через минуту он взял со стойки несколько книг, которые ему принесли, расплатился и собирался уходить, когда раздался голос Локхарта. «Не может быть, неужели это сам Гарри Поттер?» — возликовал он. Но не успел волшебник встать, как раздался еще один громкий голос, принадлежащий уже Гарри: «Стоять!» Он достал палочку и указал ей на Локонса. «Если вы сделаете по направлению ко мне еще хоть шаг, заколдую. Я не знаю, кто вы, и вижу вас впервые, так что ваши помыслы мне неизвестны. Извините, но мне пора уходить. До свидания». Гарри в полной тишине прошел от кассы к Гермионе и протянул ей ту небольшую стопку книг, купленную только что. «Вот, Мя, это тебе. Настоящие учебники, которые помогут тебе учиться. А теперь, пойдем погуляем, пока меня от этого места не стошнило». Причину своего поведения Гарри не знал сам. Да, он и раньше не очень любил Локхарта, но войдя в лавку, его будто обдало какой-то энергией, и еще было слабое давление в районе сердца. Попытка отвлечься, а заодно не видеть то выражение лица, какое было у Гермионы, не помогло. В руки как назло попала книга Локхарта. Пришлось глубоко вздохнуть и идти покупать нормальные учебники, а не тот мусор, который собирались продать его подруге. Вручив подруге книги, отбившись, конечно, от Гилдероя, Гарри вышел из лавки, не обратив внимания на потасовку Малфоев и Уизли. На улице стало как-то легче, поэтому, проводив родителей и подруги до выхода из дырявого котла, мальчик пригласил Гермиону в кафе «Мороженое Флориана Фортескью». А чтобы не отвечать на вопрос про случившееся в лавке, Гарри задал вопрос на опережение. «Ну, Мия, еще хочешь узнать, каким делом я был занят перед каникулами?» «Удачный ход, мистер Поттер», — сразу же подумал Гарри, когда увидел, как девочка зажглась интересом. Заказав две порции мороженого, дети с удовольствием стали уплетать его. Правда, Гарри ел медленно, чтобы рассказать подруге о случившемся. Он рассказал, как ходил в банк, что узнал о семье и финансах, о доме в Годриковой лощине, где он теперь живет, и даже посетовал о том, что не знает, где нанять домовика для помощи по хозяйству, не услышав в свою сторону ничего плохого. К примеру, «Гарри, ты хочешь себе раба?» Мальчик слегка расслабился. Все-таки не зря он на день рождения Гермионы в том году пользовался услугами домовика. Теперь можно не беспокоиться о том, что будет создано пресловутое ГВН. В кафе они просидели всего час, а после решили медленно прогуляться до домами. Ну как прогуляться, очень часто они на что-то отвлекались. Например, решив срезать через парк, дети наоборот потратили там целый час, так как остановились покормить уток в озере. А увидев, как по парку крадется кот, охотясь на птиц, Гарри и Гермиона на расстоянии стали следить за ним. Он в кусты, они прячутся в соседние, кот вышел, вышли и дети. В конце концов, кот их заметил и решил скрыться, так как Гермиона уже начала строить планы по поимке кота, с последующим поглаживанием. То есть девочка планировала затискать бедного котика. Повезло ему, что Гермиона не умеет лазить по деревьям. В общем, возле домами дети оказались только вечером, запыхавшиеся, немного уставшие, но довольные сегодняшним днем. Дверь им открыла мама Гермионы, которая улыбалась, глядя на парочку. «Хорошо погуляли?» – спросила Эмма. «Да, мам, очень хорошо», – ответила радостная Гермиона. «Просто великолепно», – подхватил Гарри. «Я очень за вас рада. Гарри, не хочешь зайти на чай?» «Спасибо, Эмма, но лучше в следующий раз. Мне нужно столько всего сегодня сделать, столько прочитать, что даже не знаю, во сколько лягу спать. Лучше пойду домой, Гарри. Но ведь Годриковая лощина далеко отсюда», — воскликнула Гермиона. «Ой, а я разве не сказал?» — спросил мальчик, сохраняя нейтральное выражение лица, но его подругу нельзя было обмануть. Она по глазам Гарри видела, что тот что-то задумал. «Я забыл тебе рассказать, что помимо ремонта моего родного дома, я прикупил еще один, маленький и уютный домик. Вон там», — Гарри указал на дом, стоящий через три дома от них на противоположной стороне улицы, и громко рассмеялся. Выражение лица Гермионы при такой новости – это нечто. Вначале она прищурилась, ожидая, когда Гарри скажет то, о чем он вроде как нечаянно забыл, а потом широко распахнула глаза, замерев на месте. «Так что теперь мы соседи, и если хотите, можете приходить ко мне в гости, я буду очень рад вам всем. Увидимся». На всех парах Гарри пересек улицу, чувствуя на своей спине взгляд Мии и ее мамы, добежал до двери и, помахав им напоследок, с улыбкой зашел в дом. Но сразу же улыбка исчезла. Причина этому – скрип дивана, будто на нем кто-то прыгает, кто-то не слишком большой. Пройдя в гостиную с палочкой в руке, мальчик увидел, кто это делал. На его диване прыгал маленький человечек, ушами напоминавший летучую мышь, который, услышав, как в комнату вошли, замер и стал таращить на него выпученные зеленые глаза величиной с теннисный мяч. Гарри сразу его узнал, это был Добби. «Гарри Поттер», — пронзительным голосом воскликнул нежданный гость. «Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр. Это такая честь. Не Поттер, а Поттер Эванс. Рад, наконец, увидеться с тобой, Добби». Домовик замер и словно окаменел, когда услышал, что его ждали. «Вы знаете о Добби, сэр?» промямлил Гарри, поняв, что у него вырвалось то, что он рад, наконец, его видеть. Будто они уже виделись. «Нужно быстро что-то соврать. Я видел несколько раз тебя и твоего хозяина, Люциуса Малфоя, который плохо с тобой обращался, и хотел об этом поговорить». Добби кивнул, а потом спрыгнул с дивана и начал биться головой о комод. Пришлось Гарри ловить домовика. «Вначале охотился за котом, теперь ловлю домовика», — думалось мальчику в этот момент. «Добби, не надо себя наказывать. Я хочу тебе помочь». «Помочь, Добби, сэр?» — удивился домовик, выпучив на хозяина дома глаза. «Да, я как раз думал о том, чтобы заиметь себе домовика в своем доме. Раз уж ты здесь, хоть я и не знаю почему, как смотришь на то, чтобы стать моим домовиком?» — с доброй улыбкой спросил Гарри. «Быть домовиком великого Гарри Поттера Эванса, «Сэра?» – восторженно переспросил Добби, но тут же снова стал грустным. «Добби был бы счастлив, сэр, но он не может. У Добби есть хозяин и уйти от него может, только если он даст Добби вольную, а эта семья просто не отпустит. Добби будет служить им, пока не умрет. Ну да, Малфой те еще типы». Гарри на минуту задумался. «Идти и встречаться с одним из псов? Ага, может сразу к Ридблу пойти, а как тогда договариваться? Хм, есть, конечно, один вариант». Мальчик прошел к столу, попросив Добби подождать его на диване, и сел писать письмо от анонима. Спустя 10 минут, и 3 исписанных листка пергамента, окончательное письмо было закончено. «Добби, я знаю, что не имею права приказывать, поэтому хочу тебя попросить. Ты можешь доставить это письмо своему хозяину, но сделать так, чтобы он не видел, что это письмо доставил ты. Тогда он и не подумает тебя спрашивать, от кого это письмо, а если все пройдет так, как я задумал, то вскоре ты сможешь стать моим домовиком, если согласишься». Домовой Ильф взял в руки письмо, а потом кинулся обнимать Гарри за ногу, завыв на всю гостиную. «Добби много слышал о вашем величии, Гарри Поттер Эванс, сэр, но о вашей доброте Добби не ведал. Добби будет рад доставить письмо, и тем более Добби будет рад стать домовиком Гарри Поттер Эванса, сэра». С громкими завываниями, Эль щелкнул пальцами и исчез, чем позволил Гарри расслабленно вздохнуть и упасть на диван. Нравился ему этот эльф, но черт возьми, он за сегодня очень устал и хотел отдохнуть. Только об отдыхе пришлось забыть, так как в дверь громко постучали, и пришлось идти открывать. «Ой, Мя, что-то случилось?» «Да, то есть нет, то есть, я забыла отдать тебе подарок на твой день рождения». «Вот», девочка протянула Гарри подарок, завернутый в обертку, и мальчик уже по одному только весу и виду мог понять, что это книга. Но он никак не ожидал, что будет такая книга. «Редчайшие зелья магического мира и правильные способы их приготовления, с комментариями лучших мастеров всего мира», — прошептал Гарри, распаковав подарок. «Где ты нашла такое сокровище?» «Пришлось постараться. Я буквально окопалась в библиотеках и магазинах магической Франции, но все-таки ее нашла». «С днем рождения, Гарри!» — радостно произнесла Гермиона, улыбаясь тому, что смогла удивить и порадовать своего друга таким подарком. «Мя!» — голос мальчика до сих пор был тихим. «О лучшем подарке не стоило и мечтать. Спасибо тебе!» Не успела девочка ответить, что это пустяки, как Гарри приблизился к Гермионе и поцеловал ее в щечку. Поцелуй был мимолетным, но в нем было столько нежности, что девочка замерла на месте, чтобы продлить такое приятное чувство, и густо покраснела. Никто ее еще не целовал, даже в щечку, и это было полной неожиданностью. «Эн, ни за что, Г. Гарри», — произнесла наконец Гермиона, заикаясь. «Я пойду. Спокойной, Эн, ночи». Развернувшись, девочка пулей понеслась к дому, и Гарри зашел в дом, только когда убедился, что она достигла своего дома. Такая книга была настоящим сокровищем для любителя зелий, кем как раз и являлся Гарри. Так что сегодня он лег спать с книгой в обнимку, надеясь утром углубиться в чтение. Дэвид и Эмма Грингер ложились спать в хорошем расположении духа. Им обоим понравился друг их дочери, Гарри, который оказал на нее такое влияние. Замкнутость и отчужденность Гермионы пропала, и если раньше ее было практически невозможно вытащить на улицу, если она находила особенно интересную книгу, или ее разговоры касались только книг, то теперь дочка не переставая говорила о своих новых друзьях. Невилла и Сьюзен родители уже видели, подруга их дочери оказалась очень хорошей девочкой, и они даже катались на лыжах зимой, а вот Гарри, о котором столько слышали, они встретили совсем недавно. Мальчик казался достаточно начитанным, глаза всегда светились задором, будто он только и думает, чтобы такое учудить. А уж его отношение к Гермионе не увидит только слепой. Мальчик будто оберегает ее, и хоть Гермиона, скорее всего, этого не замечает, но Гарри явно заинтересован ей. По этому поводу Дэвид и Эмма слегка поспорили, но не серьезно. Просто один взрослый ребенок стал слегка ворчать, что в жизни его дочери кто-то появился, кто интересуется ей. Взрослый мальчишка, иногда Эмме казалось, будто у нее двое детей. Но о самом Гарри было мало известно, видимо, он не очень любит распространяться насчет своей жизни, но это не беда. Раз уж мальчик живет рядом и приглашал всех в гости, можно будет прийти и поговорить. Отчего-то Эмме казалось, что Гарри Поттер вскоре будет играть большую и важную роль в ее семье. А вот самой Гермионе сейчас не спалось, не в последнюю очередь из-за поведения ее друга. Ну никак она не ожидала, что Гарри ее поцелует. Она вообще не думала о таком. Нет, ну, читая сказки, ей иногда такое думалось, но вот чтобы такое произошло с ней, которую многие считают самой обычной заучкой и бобрихой. Поверить в такое почти невозможно. Однако, доказательства есть. Самое простое доказательство – сам Гарри. Да, он часто ведет себя, как наглый мальчишка, даже с ней, но почему-то в ее сторону, это больше напоминает не наглость, а какую-то. Будто он просто играет, но не на ее чувствах, а именно с ней самой. Ох, она сама не знала, как это объяснить, что само по себе уже было новостью. Гарри выбивается из любого типа людей, он умудряется быть сразу разным, но в то же время самим собой. Будто раньше его чуть ли не заставляли быть другим и подавляли, а теперь он словно получил свободу и стал буйствовать. Но как это мило смотрится. Когда девочка узнала, что она волшебница, то естественно купила и прочитала много новых книг, и конечно заинтересовалась историей мальчика, который выжил. Она рассчитывала поискать его в поезде и посмотреть, какой он. Но вот реальность показала свой характер, ведь мальчик сам ее нашел, и сразу сказал, что считает ее своей подругой. На такой исход Гермиона не надеялась даже во сне, она уже давно потеряла веру в то, что у нее могут быть друзья. Что поделать, такова цена за знания и любовь к книгам. И вот, не успела она приехать в Хогвартс, как у нее уже появились два друга и одна подруга. Немного стеснительный Невилл, добрая Сьюзен, и настоящая заноза, Гарри, который тем не менее, не бросил ее даже тогда, когда ему прямо сказали, как со стороны выглядит Гермиона. Мало того, он пошел ее искать, а потом вызвал обидчика на дуэль. Это было очень приятно и мило. Сегодняшний поцелуй теплым следом ощущался на щеке девочки, и Гермиона, повернувшись на бок, закрыла глаза с радостной улыбкой, сжав в ладони амулет, подаренный ей Гарри. И уже проваливаясь в сон, девочка подумала: неужели я, родители и магия? Оставшиеся несколько дней до учебы наполнились для Гарри теплыми воспоминаниями. Он и Гермиона то и дело бегали друг к другу в гости, иногда подруга приходила вместе с родителями, либо они приходили сами, если их дочь задерживалась. На следующее утро после посещения косого Гарри решил наведаться к подруге. Он уже давно знал, что подруга рано просыпается, но сегодня Мия спала очень долго. Миссис Грингер пригласила мальчика зайти и подождать Гермиону на кухне, они как раз собирались завтракать. Гарри пытался отбиться от завтрака, все-таки он немного стеснялся, но Эмма, а потом и Дэвид, смогли уговорить его. К тому времени, когда Гермиона спустилась вниз, Гарри был забросан таким количеством вопросов, что у него стала пухнуть голова. Видно, родители девочки правда были заинтересованы магическим миром, но Гарри почувствовал еще кое-что. Эмма и Дэвид хотели узнать больше о том мире, который постепенно забирает их дочь. Хаем, пора познакомить их поближе с магией. Гермиона спустилась вниз в очень милой пижаме, с маленькими котятами. Заспанная, волосы еще сильнее растрепаны, но тем не менее, она быстро проснулась, когда увидела на кухне гостя. «Гарри, это ты? Доброе утро, Мия. Мило выглядишь», — улыбнулся мальчик, рассматривая подругу. Увидев Гарри, девочка сразу вспомнила вчерашний поцелуй в щеку, так что неудивительно, что она густо покраснела. «Доброе утро, а чего ты так рано?» «Нет-нет, не подумай, я рада тебя видеть», — сразу же замотала головой Мия, подумав, что обидела Гарри. «Просто я удивилась. Думала, на каникулах ты спишь дольше. Успокойся, все в порядке. Я вообще ранняя пташка». Родители Гермионы смотрели за общением детей. Казалось, будто они понимают друг друга, если не с полуслова, то на каком-то эмоциональном уровне. Вот Гарри поднялся со стула, прошел к другому, на котором всегда сидит Гермиона, и выдвинул стул, приглашая девочку сесть. Красная от смущения девочка села на стул, который мальчик задвинул, и сел на место. Эмма смотрела на это с умилением, а вот Дэвид рассматривал происходящее очень внимательно, слегка прищурившись. Дальше завтрак шел по-обычному, как каждый день в семье Грингеров, за одним исключением, сегодня с ними был друг Гермионы. Пока все ели, родители девочки успели узнать Гарри чуть получше, например, что его дядя и тетя мальчика ненавидели, что он живет теперь один не только в Кроули, но и в Годриковой лощине, в восстановленном доме своей семьи, а его родителей убил темный маг Волан-де-Морт. Узнав такое, Дэвид проникся к мальчику большим уважением, Если он правильно понял, его дядя и тетя не просто ненавидели Гарри, а еще и мучили, хоть сам Гарри это и не сказал. Это просто подвиг, что, живя в таком доме с такими людьми, сам мальчик оказался веселым и энергичным. «Спасибо за вкусный завтрак, Эмма», – поблагодарил Гарри хозяйку дома. «Можно помочь с посудой? Не волнуйся, Гарри, я сама все помою. Для меня это будет легко. Вот, смотрите». В руке Поттер Эванс оказалась волшебная палочка. Гермиона сразу же догадалась, что он собирается делать, но остановить его не успела. Гарри взмахнул палочкой, и вся грязная посуда взлетела в воздух, долетела до раковины и стала сама по себе чиститься. Родители Гермионы смотрели на это с восхищением, а вот сама девочка зашипела не хуже змей. «Гарри, колдовать на каникулах запрещено, у тебя могут быть проблемы, у меня их не будет. Если ты помнишь, запрещено колдовать несовершеннолетним волшебникам. Хочешь сказать, что ты уже совершеннолетний?» Прищурилась девочка, увидев, что Гарри широко улыбнулся, а глаза задорно заблестели. Это означало, что у Гарри есть какой-то секрет, либо он что-то удумал. «Ну как тебе сказать, Мя», — улыбался Поттер Эванс. «Кажется, я забыл вчера еще кое о чем сказать. Я же не такой умный, как ты». Гермиона скрестила руки на груди, продолжая сверлить друга взглядом. А мальчик ненадолго залюбовался подругой, настолько красивой она выглядела, когда дулась. «Помнишь, я вчера говорил, что ходил на каникулах в Гринготтс? Так вот, помимо того, что я узнал о семье, я прошел один обряд, благодаря которому я теперь лорд». «Лорд?» – поинтересовался Дэвид. «Да, то есть я теперь глава рода, Гарри Джеймс Поттер Эванс, и по магическим законам стал совершеннолетним, что неудивительно, если учесть, что я единственный в живых остался». В конце голос Гарри упал до тихого шепота, но затем он снова стал громким и твердым. «Я не собираюсь искать сейчас виновных, я хочу лишь жить по-нормальному, как обычный 12-летний мальчик, учиться, общаться, гулять с друзьями. Просто к этому всему добавилось несколько обязанностей, которые надо выполнять. Зато сейчас я могу делать то, что другим пока нельзя. Кстати, Мя», девочка вздрогнула, когда Гарри позвал ее, обратив к ней взгляд своих красивых изумрудных глаз. Поняв, что она сейчас подумала, Гермиона покраснела, пытаясь смотреть куда угодно, только не на Гарри, когда заметила, что он протягивает ей свою палочку, рукояткой вперед. «Гарри, зачем ты? Из разговора с твоими родителями я понял, что ты все лето изнывала от того, что не можешь колдовать. Так почему бы тебе не показать им, чему ты научилась за прошедший год? Я, к сожалению, не такая же совершеннолетняя, как ты, Гарри», — грустно улыбнулась девочка. «На меня действует запрет. Мя, ты же умная девочка. Ты ведь знаешь, что не можешь колдовать своей палочкой, но это принадлежит мне, совершеннолетнему магу. Даже если к нам придут, то ты сможешь спокойно сказать, что это был я, палочка моя. Во всяком случае, давай проверим». Резон в его словах был, поэтому Гермиона потянулась за палочкой, на секунду соприкоснувшись с пальцами Гарри, что вызвало у девочки новый прилив крови к щекам. Родители постарались сделать вид, что не заметили этого. Справившись со смущением, Гермиона все-таки взяла палочку и тут же почувствовала исходящее от нее тепло. В школе ей много раз приходилось брать в руки чужие палочки, в преддверии экзаменов, многие ученики просто забывали их, торопясь по делам, но еще ни одна палочка не встретила ее таким теплом. Будто Гермиона держала в руках не просто кусок древесины, которая является волшебным оружием, а частичку самого Гарри. «Вингардиум Левиаса», — негромко прошептала Гермиона, указывая палочкой на вазу с фруктами. Перед глазами родителей девочки ваза спокойно поднялась в воздух, будто ее подняли за ниточки. Дэвид Грейнджер даже провел вокруг нее рукой, проверяя. А вот дальше началось нечто. Гермиона заклинала все, до чего могла дотянуться. Ложки и вилки трансфигурировались, тарелки летали, фрукты танцевали, в банках зажигались огоньки. Девочка хотела показать родителям все, чему она научилась за прошедший год, а те смотрели на дочь и радовались за нее и ее успехи. Гарри тоже смотрел на Гермиону и едва ли не жмурился от удовольствия. В помещении царили такие положительные эмоции, прям как в сентябре в хижине Хагрида. Все это подмывало мальчика сделать что-то. Но что, хотя, а почему бы и нет? Пусть светлых воспоминаний и не очень много, но ведь он сейчас в том месте, где все буквально пропитаны теплом, заботой и любовью к его подруге, отчего и самому мальчику становится хорошо на душе. Так почему бы не поделиться своими положительными эмоциями? Вторая палочка, находящаяся под штаниной возле ботинка, быстро оказалась в руке Гарри. Экспекто патронум. С его палочки сорвался серебряный луч, который мигом превратился в большого серебряного оленя с ветвистыми рогами. Он проскакал по всей кухне, вызывая восторг и восхищение у Эммы и Дэвида, и удивление у Гермионы. Остановившись возле стола, олень постоял несколько секунд, прежде чем развеялся в воздухе. «Что это за заклинание, Гарри?» – прошептала девочка, рассматривая место, где только что стоял серебряный олень. «Заклинание Патронуса, мя», – ответил радостный мальчик, восстанавливая дыхание. «Слишком много сил он потратил на него, но это того стоило. Шутка ли, в 12 лет вызвать телесного Патронуса? Все-таки в той книге, которую он нашел в своей библиотеке, описывалось лучше, чем ему объяснял Римус. Это какое-то необъяснимое волшебство», — проговорила Эмма, уже отойдя от увиденного. «Как будто здесь сейчас был лучик солнца». Дэвид Гринджер сидел в задумчивости. Вся магия, которую он видел сегодня, очень понравилась, но если ему не показалось, то в последний раз он почувствовал не просто магию. «Скажи мне, Гарри, а что это такое за Патронус?» — поинтересовался мужчина, на что мистер Поттер Эванс слегка смутился. «Это покровитель мага, защитник, можно сказать. Патронус может защищать от самой настоящей тьмы, может даже передавать короткие сообщения. В Годриковой лощине, в восстановленной библиотеке, я нашел несколько записей родителей, где как раз и прочитал про Патронус. И да, мя», усмехнулся мальчик, заметив, как загорелись глаза его подруги, «я обязательно покажу тебе библиотеку. Если Эмма и Дэвид разрешат, то даже сегодня». Гермиона Гринджер смутилась, когда поняла, что у нее на лице появилась радостная улыбка от одного только слова «библиотека». Ее глаза тут же обратились к родителям, которые негромко засмеялись, зная уже этот взгляд дочери. «Да, Гарри, как я понимаю, скоро ты в доме сможешь поставить много чего нового», — отсмеялся Дэвид. «Это вы к тому, что библиотеки без книг не бывает», — хихикнул Гарри, заставляя еще сильнее покраснеть Гермиону. «Ну, с этим нет ничего плохого. Читать я тоже люблю, так что буду рядом находиться. Но прежде чем мы наведаемся в библиотеку, надо выполнить одно условие, мя». «Какое?» — сразу же спросила девочка, едва ли не подпрыгивая на стуле от нетерпения. «Вначале мы погуляем, подышим воздухом, а то я чувствую, что застрянем мы с книгами надолго. Гарри, эти книги такие классные», — восклицала девочка, рассматривая то небольшое количество книг, которые они с другом перенесли из дома в Годриковой лощине в Кроули, разумеется, после того, как они оба нагулялись. «Да ладно тебе, мя, их у меня мало, не то что в Хогвартсе, зато они такие интересные. Ты только посмотри, такое ощущение, будто твоя семья занималась чем-то важным. Они же не только к магии относятся». Гарри смотрел на свою подругу, развалившись в кресле, ноги на спинку, голова свисает, в таком вот перевернутом состоянии он и смотрел. Глаза девочки горели азартом, губы растянулись в улыбке от предвкушения новых знаний, но прикасаться к ним она боялась, так как книги были не ее. «Мя, ну что ты как не родная, можешь читать любую, мы же не просто так все это перенесли сюда. Ты уверен? Просто. Это ведь практически семейные реликвии», — девочка провела пальцем по корешку одной из книг, которой, судя по надписи, больше 80 лет, и написанная прадедом Гарри. Как оказалось, прадед Гарри, Генри Поттер, кроме того, что был писателем, был тем еще возмутителем спокойствия. Шутка ли, он публично осудил тогдашнего министра магии, потому что тот не хотел помогать Макглам в войне. Сам Гарри с прадедом был согласен, но, к сожалению, магический мир слишком консервативен, за что Генри Поттер был исключен из списка священных 28, так называемого справочника чистокровных волшебников. Да уж, семья у Гарри была веселой. «Мя, ты моя подруга, значит, в какой-то степени, часть семьи. Смелее, угощайся». Гермиона улыбнулась таким словам, и с жадностью, но в рамках приличия, начала читать книгу, принимая угощение в виде новых знаний. Сам Гарри вчитывался в записи отца. С лекарством мамы от ликантропии он решил подождать, пока не улучшит способности по варке зелий. То, что Джеймс хотел сделать аналог каминной сети, его очень обрадовало и даже заинтересовало. Гарри решил пойти дальше и добавить в это трансфигурацию, чтобы таким образом получить переносной портал, без слежения со стороны министерства. Те порталы, которые Гарри создавал в Хогвартсе, защищала магия самой школы, и были не видны на общем магическом фоне. Попытайся сделать такое в другом месте, и все. Попался дорогой нарушитель. Одно только слово, пронесло. Читать удавалось не так легко, как раньше. Глаза Гарри постоянно соскальзывали с записей, на девочку, сидящую неподалеку. Наблюдать за Гермионой, которая увлеченно читала, это было очень интересно. Хотя нет, девочка не читала, а скорее сортировала книги. Прочитав 2-3 страницы, она откладывала книгу в кучке. Справа от нее, судя по выражению лица, были самые-самые интересные книги, а вот слева, самые-самые важные. Да, у Гермионы просто не может быть ни важной и ни интересной книги. Любой другой может спросить, что же такое есть в девочке, из-за чего Гарри в нее влюбился. Гермиона очень умная, внимательная и способная девочка, а уж память у нее просто превосходная. И да, она была очень симпатичной, красивой девочкой. Но не это самое главное. Мия умеет сострадать, видеть вещи более объективно. Она единственная поверила, что не Гарри бросал в кубок огня свое имя, и была готова отстаивать правоту перед всей школой. Да и душа у Гермионы была во много раз чище любого другого человека. Готовность пойти на любое действие, лишь бы помочь другу, и это в то время, когда большинство людей стараются беспокоиться только о себе. Не часто такое увидишь. Гарри постоянно замечает, что смотрит на подругу, и не может перестать удивляться тому, какая она, как же ему с ней повезло. Просидев за книгами час, Гарри уже собирался сделать перерыв, когда в комнате раздался негромкий, но внезапный треск. Гермиона от неожиданности вскрикнула, а Гарри едва не свалился на пол, но удержался. Посреди комнаты стоял знакомый ему домовик. «Гарри Поттер Эванс, сэр». Добби пришел и принес ответ. Домовой эльф держал в руках пергамент, и судя по его глазам, все прошло отлично. А взяв у него письмо и прочитав, Гарри убедился окончательно, что Люциус Малфой продал ему Добби за символическую плату в 8000 галлеонов. Сумма не маленькая, но если учесть, что он был домовиком у лорда древнего рода, то это еще нормальная цена. «Гарри, это же домовик!» — воскликнула Гермиона, придя в себя. «Я вижу, Мия!» — улыбнулся мальчик и повернулся к Добби, подняв палочку. Ритуал принятия Гарри уже вычитал, но решил его немного дополнить. «Добби, я беру тебя своим домовиком и принимаю в свою семью. Да будет так!» Одна вспышка, и домовик больше не одет в ту грязную наволочку, в которой он был. Теперь на нем была вполне себе нормальная одежда, с небольшим плащиком, на котором красовался герб Поттеров, треугольник с вышитой внутри золотой короной. Невидимость и благородство, вспомнилось Гарри. Ну, и вдобавок ко всему, на домовике были разноцветные носки, которые, как мальчик помнит, очень любит Добби. Уже через секунду домовик обнял Гарри за ногу, рыдая и восхваляя доброту великого Гарри Поттера Эванса, сэра, жутко смущая мальчика. Гермиона ведь смотрит на это. Наконец, Добби успокоился, отпуская мальчика. «Добби», — произнес Гарри, — «позволь представить тебе мою близкую подругу, Гермиону Джин Гринджер». «Добби очень рад познакомиться с мисс Гринджер Гарри Поттер Эванса, сэра», — поклонился радостный домовик. «Я тоже рада, Добби», — ответила смущенная недавними словами Гарри, Гермиона. «У меня есть еще два друга, Добби, Невилл Лонгботтом и Сьюзен Боунс. Так вот, когда я окружен ими, ты можешь спокойно появляться, даже если будет что-то важное. Я доверяю им так же, как самому себе». «Хорошо», — домовик закивал головой, отчего у него задергались уши, и, получив от Гарри его распорядок, отправился домой в Годриковую лощину. «Гарри, что ты задумал?» — нахмурилась Гермиона. «О чем ты, Мия? Я знаю этот твой взгляд. Когда у тебя так горят глаза, это означает, что ты что-то задумал. Признавайся». У Гарри действительно в глазах зажглись огоньки, когда он подумал о небольших перспективах, которые ему даст владение домовиком. «Да так, Мия, ничего особенно. Подай, пожалуйста, листочек и ручку. Хочу написать письмо Сириусу, только на этот раз, с ответом». Девочка передала Гарри то, что он просил, но смотрела на него со странным выражением на лице. «Что такое, Мия?» – поинтересовался мальчик. Гермиона глубоко вздохнула и на выдохе спросила. «Гарри, ты меня научишь вызывать патронус?» Дементоры уже закончили обход, заставляя кричать и мучиться заключенных, Кроме одного, Сириус Орион Блэк уже практически не был восприимчив к этим существам, благодаря поддержке крестника. Постоянные письма Гарри, вместе с посылками, значительно облегчили ему жизнь, а некоторые новости, которые недавно дошли до него от разговоров охранников, дали Блэку дополнительный стимул, чтобы держаться. В глазах Сириуса больше не было того безумия, как несколько месяцев назад, знание того, что там его ждут, вернуло магу прежний озорной взгляд, присущий мародеру еще до отсидки в этом аду. Когда стало тихо, в камере заключенного КС-390 раздался негромкий треск, заставивший Блэка вздрогнуть. Вначале он думал, что это Кричер, домовой эльф его семьи, но этот домовик был не похож на него. Добби рад приветствовать Сириуса Блэка, крестного Гарри Поттер Эванса, сэра, поклонился домовик. А вот заключенный плюхнулся на свою пятую точку прямо на пол. Добби принес письмо, с просьбой дать ответ, и продукты для вас. Сириус, поблагодарив домовика, взял протянутое ему письмо и стал читать. Правда, с учетом легкого шока, понять, что там написано, он смог только с третьего раза. Здравствуй, Сириус. Извини, что задержался на пару дней с письмом. Я наткнулся на несколько записей мамы и папы, и теперь не могу оторваться, пытаясь в них разобраться. У меня все хорошо. Скоро поеду в Хогвартс на второй курс, буду продолжать наполнять свою голову знаниями. Надеюсь, что наконец встречусь с Невиллом и Сьюзен. Хотелось бы раньше, но у обоих какие-то дела, а мне говорить не хотят. Ну ничего, в поезде я до них доберусь и вместе с Мией разговорю их. Кстати, я купил небольшой домик в Кроули, в нескольких домах от подруги, где и живу сейчас. Годриковая лощина остается моим домом, но для меня одного, он слишком большой. Но ведь никто не сказал, что я не могу пользоваться лабораторией мамы или мастерской отца, когда мне вздумается. Кстати, я хочу узнать один момент из того, что мне приснилось, почему мой отец взорвал свой мотоцикл, и зачем он вообще это сделал. Не могу поверить, что мои родители собирались такое создавать, да одно только мамино лекарство от ликантропии способно перевернуть науку вверх ногами. Правда, мне бы теперь разобраться в написанном, и научиться лучше варить зелья. То, что мама написала, явно было не для первокурсника. Как думаешь, может, мне попросить профессора с ней позаняться со мной дополнительными уроками? Завтра я хочу вытащить на улицу Мию и сходить с ней погулять куда-нибудь. А то она, судя по тому, что мне сказали ее родители, только и делала, что сидела и читала книги. Что поделать, Мия, настоящая любительница библиот. Последнее слово было смазано, будто крестника отдернули, но чуть ниже было продолжение письма. «Здравствуйте, мистер Блэк. Хочу сразу вам сказать, что в чтении книг нет ничего плохого. Я с детства люблю читать. А если Гарри это не нравится, то я, скорее всего, писала подруга крестника, Гермиона, но и ее отдернули, и продолжил писать уже сам Гарри. Фух, пока Мия надежно поймана и не способна освободиться ближайшие несколько минут, я продолжу. Мия, настоящая любительница библиотек, но я и не против этого. Просто зная подругу, она может часами, если не сутками в них сидеть. Ну ничего, я над этим поработаю, буду учить Мию веселиться и отдыхать, чтобы она себя не загоняла. Постараюсь следующее письмо прислать сразу, когда приеду в Хогвартс. Я буду передавать с Добби бумагу и ручки, макгловские аналоги перьев, если вдруг ты не знаешь, так что теперь, ты тоже сможешь писать мне письма. Держись, бродяга, и будем надеяться на лучшее. Твой крестник, Гарри Джеймс Поттер Эванс, и его подруга, Гермиона Джин Гринджер. П.С. Как считаешь, как отреагировал Дамблдор, когда узнал, что письмо в школу надо отправлять не просто Гарри Поттеру, а лорду Поттер Эвансу? П.Р.С. Надеюсь, что мой домовик Добби, которого я принял в семью, тебе понравился. Вот Малфой удивятся, когда узнают, кому теперь служит их эльф. Громкий лающий смех Сириуса Ориона Блэка разнесся по всей камере. Практически никто из ныне живущих магов уже не знает, что если принять домовика в семью, именно принять в семью, а не просто как домовика, то он будет способен рассказать о секретах прошлой семьи. О, жаль, он не может обернуться мухой в тот момент, когда этот пожиратель Люциус узнает о такой новости. Надо поскорее написать письмо крестнику и признать его настоящим мародером. Как же давно он не смеялся так громко. Сюрприз, Гарри. Мия, ты уверена, что хочешь со мной? Да, хочу. Тебе нельзя ходить одному. Такое ощущение, будто на войну ухожу, вздохнул Гарри, взяв подругу за руку, и использовал порт-ключ, перемещаясь в Годриковую лощину. В предпоследний день каникул Гарри вдруг понял, что кое-что забыл сделать, навестить могилу родителей. Все лето мальчик был занят, у него всегда находились дела, от прогулок и занятий бегом, до тренировки магии чтения. Решив, что нужно это сделать хотя бы в последний день, он начал собираться. И вот, когда он уже был готов, к нему пришла Гермиона, которая, как оказывается, заметила, что ее друг чем-то обеспокоен. Полчаса уговоров и угроз связать, и Гарри, наконец, рассказал причину своего состояния. Конечно, мальчик ничего не сказал, но в глубине души был очень рад, что подруга пошла с ним. Пусть и не вживую, но Гарри познакомит ее с мамой и папой, ведь мальчик верил, что духи могут слышать, если разговаривать с ними. А от ощущения того, что рядом с ним будет Мия, юному Гарри становилось легче. Сама Гермиона тоже кое-что не сказала своему другу. Видя вчера, что Гарри о чем-то думает, но ей не говорит, она решила сегодня добиться ответа, особенно после того, что перед сном ей показалось, будто голос Гарри произнес совсем рядом: «Надо навестить могилу родителей». На кладбище они оказались в 9 часов утра, купили цветы, Гарри очень хотел, чтобы это были живые цветы, и отправились искать нужное место. Девочка буквально чувствовала, что Гарри тяжело и грустно, поэтому она и не отпустила его руку, когда они переместились. Наконец, они нашли могилу родителей Гарри. Это была двойная могила, с очень ухоженным надгробием из белого мрамора. За ней явно следили лучше остальных. На земле, прямо под именем Лили Поттер, лежало два цветка лилии. Кто-то приходил до них. «Здравствуй, мама». «Здравствуй, папа. Как вы там?» «У меня тут все отлично», — тихо проговорил Гарри, опустившись перед надгробием на колени. Гермиона сделала точно так же. «Познакомьтесь, это Гермиона Грейнджер, моя лучшая и близкая подруга», — указал мальчик на свою спутницу. «Здравствуйте, мистер и миссис Поттер», — тоже тихо произнесла девочка, покрепче сжав ладонь Гарри, почувствовав, что ему стало от этого легче. «Гермиона – самая умная девочка из всех, кого я знаю, и у нее прекрасные родители. Жаль, что вы не можете познакомиться с ними поближе, они хорошие люди, и вам бы понравились». Гарри минуту помолчал, собираясь с мыслями, а потом продолжил. Говорил он обо всем, что с ним случилось, особенно о первом курсе Хогвартса. Гермиона с легкой улыбкой слушала, как ее друг рассказывает о ней, Невилле и Сьюзен. Единственное, что она не могла понять, почему, обращаясь к своему отцу, Гарри будто извиняется в чем-то перед ним. Извиняться было за что? Мальчик и сам не мог понять, почему раньше он так ненавидел своего отца, что был готов отказаться от всего того, что лишь связывает с Джеймсом Поттером. Да, сейчас он до сих пор злится на него за то, как он себя вел, особенно со Снейпом, но ведь это можно списать на подростковую глупость. Почему же до этого он так себя вел? Ответа у Гарри не было. Они провели на кладбище больше часа. Когда Гарри останавливался, чтобы собраться с силами, говорить начинала Гермиона, рассказывая о том, какой у Лили и Джеймса сын. И хоть девочка была по натуре агностиком, для которых существование сверхъестественного не доказано, но и не опровергнуто, а потому на него пофиг, что странно, с учетом того, что она ведьма, и в духов не верила, ей тоже становилось легче. Будто она забирала часть груза, который лежал на душе Гарри, и помогала ему справиться. На выходе из кладбища Гарри остановился, глубоко вздохнув. «Спасибо, Мия, ты была права, идти одному было бы тяжелее. Не надо благодарить, Гарри, я просто поступила так же, как и ты на моем месте. Все равно спасибо». Гарри снял очки, второй рукой взял платок, протирая линзы. Мальчик слегка дрожал, будто замерз, хотя на улице было плюс 19. «Знаешь, Гарри, мне иногда кажется, что я, среди нас всех, какая-то белая ворона. Почему? У тебя родители погибли, у Сьюзен тоже, у Невилла что-то случилось с родителями, хоть до сих пор и не признается, что именно. У меня складывается ощущение, будто я, своим нахождением с вами, тыкаю вас носом в то, что с моими родителями все хорошо». Гарри надел очки и повернулся к девочке. «Мия, скажи, тебе обязательно это делать?» «Делать что?» – удивилась Гермиона. «Говорить такие глупости». «Мия, это правда глупо, раз ты считаешь, что мы сможем начать тебя за это ненавидеть. Наоборот, мы все рады, что с твоими родителями все хорошо, и тебе не пришлось испытать то, что испытали все мы. Должен же среди нас быть хоть один адекватный человек», — улыбнулся Гарри и обнял подругу. Гермиона смутилась от такого, но тоже обняла друга. Почему-то она чувствовала, что Гарри больно, но он пытается сдерживать эту боль, и ей это не нравилось. Она хотела, чтобы ее друг не испытывал такое. После кладбища Гарри решил сходить в кафе, чтобы перекусить и прийти в себя. Гермиона пыталась отказаться от этого, но, увы, пришлось сдаться. Да и как тут можно ответить по-другому, когда Гарри смотрит на тебя такими жалобными глазами, как у побитого щеночка. Перекусив, дети пошли в домик Гарри, чтобы заняться привычным делом, что-нибудь почитать. Вот только ни Гарри, ни Гермиона не воспринимали прочитанное, и если Гарри думал обо всем сразу, прошлом, настоящем и будущем, то Гермиона могла думать только об одном огненно-рыжем мальчике. Уже не в первый раз она могла понять, что думает Гарри в определенные моменты, и девочка всерьез подумала, что ее друг использует на ней ментальную магию, и сразу же испытала злость и стыд за свои мысли. Гарри никогда не будет пытаться влезть в ее голову без разрешения, он не такой. Да и из той книги по ментальной магии, которую ему подарили, Гарри читает только про защиту своего разума. Может, она сама такое проделывала? Тоже нет, Гермиона не умеет такое делать. Девочка глубоко вздохнула про себя, пытаясь уже второй день понять, что, как и почему, она окончательно запуталась. В конце концов, Гермиона закрыла книгу и потерла пальцем переносицу. Отвлеклась она только тогда, когда почувствовала на своих коленях тяжесть. «Ты не против, Мия?» – тихо спросил Гарри. «Нет, Гарри», – так же тихо ответила Гермиона, смотря на мальчика сверху вниз. «Нет, не на мальчика, на парня». Называть его просто мальчиком она уже не могла. Гарри казался более взрослым, чем выглядел на самом деле, хотя и выглядит он уже чуть старше, чем в первую встречу, благодаря каждодневной зарядке и тренировкам. Наверное, в этом году Гарри заведет себе подружку и будет меньше времени проводить со своими друзьями. Гермиона не могла понять, отчего ей сейчас так больно. От того, что Гарри найдет подружку, или от того, что он будет мало времени проводить с ней, то есть с ними. С ней, не Виллом и Сьюзен. Гермиона, так же как и в поезде, прикоснулась пальцами к волосам друга и стала их гладить. Она прекрасно чувствовала его грусть, которая осталась после посещения кладбища, и девочке очень хотелось, чтобы эта грусть ушла. У нее есть новость, которая могла бы помочь. Гарри о ней не знал, так как почему-то не читал магические газеты, но она обещала молчать и не говорить ничего до определенного момента. А так хочется сказать: «Я уже привыкла к твоим причудам, мне самой это уже начинает нравиться», — призналась Гермиона, смотря, как расцветает улыбка на лице парня. «Вот такой я хитрый, чудной парень», — ответил Гарри, не открывая глаза, и очень, очень тихо заурчал от приятных ощущений, которые приносили пальчики подруги, играющие с его волосами. «Мия, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно, Гарри». «Какой?» — вздрогнула девочка, очнувшись. Оказывается, она полчаса сидела, почти не двигаясь и, что странно, не думая ни о чем, смотря куда-то в пространство. «В честь кого тебе дали второе имя, если это не секрет?» «Конечно, нет, не секрет. Второе имя у меня, в честь моей бабушки по маминой линии, Джин». «Ты ее хорошо знала?» Гермиона помотала головой, продолжая запускать пальчики в уже растрепанную прическу парня. «Моя бабушка всегда хотела дожить до того момента, когда сможет увидеть и понянчить внуков и внучек. Но не получилось, она умерла за неделю до того, как я родилась, так и не успев меня увидеть». «Прости», — прошептал Гарри, — «я не знал». Гермиона ничего не ответила. Так они провели еще 10 минут, пока в комнате не раздался треск и не появился Добби с грустным выражением лица. «Сэр Гарри Поттер Эванс грустит. Что-то случилось? Добби сделал что-то не так?» «Нет, Добби, все в порядке. Скажи лучше, как ты? Не устал?» «У Добби все хорошо», — сразу же развеселился домовик. «Добби счастлив быть домовиком Гарри Поттера Эванса, сэра. Добби взял на себя смелость собрать ваш школьный чемодан». «Ой, а я забыла собрать свой чемодан», — воскликнула Гермиона. За последние несколько дней о Хогвартсе она почти не думала, да и когда, Гарри постоянно ее вытаскивал на прогулки, ну и один раз, даже в кино. Глаза домовика загадочно и хитро блеснули. «Добби позаботился и об этом, мисс Гринжи, и собрал ваши школьные принадлежности». «Спасибо, Добби», — улыбнулся Гарри. Ты у меня молодец, будешь любезен, приготовишь на завтра сандвичи, мне с друзьями, а то от одних только сладостей у меня зубы выпадут. Домовик, который от такой просьбы чуть, наверное, не упал в обморок, быстро исчез, оставляя Гарри и Гермиону одних. «Насчет зубов можешь не беспокоиться», — произнесла Мия, ехидно улыбаясь. «Мои родители стоматологи, я им скажу, чтобы они проверили твои зубы. Может, лучше не надо, Мия? Я стоматологов немного побаиваюсь», — взмолился Гарри. «Нет, мистер Поттер, считайте, это месть за то, что вы связали меня, когда писали письмо своему крестному». «Вредина», — простонал Рейвенкловец, представив работу стоматолога. «И даже не стесняешься этого. Мне было у кого учиться. У одного наглого рыжеволосого ученика школы Хогвартс. Кто же это может быть?» — задумчиво произнес Гарри. Через несколько секунд щелкнул пальцами. «Точно, кто-то из Уизли, я прав, дурак». Гермиона не сильно шлепнула друга по руке, чем вызвала у него негромкий смех. «И как я только позволил себя уговорить. Не ворчи, Гарри. Мама с папой будут рады подвести тебя до вокзала. Между прочим, мы в одной школе учимся. Или ты против?» — прищурилась Гермиона. «Мия, я совсем не против. Просто думал поваляться чуть подольше, а на вокзал попасть своим магическим способом. Впереди целый учебный год». Голос Гермионы излучал энтузиазм и радость. «Мы еще успеем использовать магию», — сказала та, которая почти все лето изнывала без магии, — проворчал Гарри. Он полночи не спал, ворочился, вот и не выспался. Гермиона только пожала плечами, направляясь к машине родителей. Не могла же она сказать, что ей просто хотелось побольше провести время с Гарри, обсуждая что-нибудь интересное, даже если он сам этого не захочет. Поездка на вокзал Кингс-Кросс была более интересной, чем помнит Гарри в прошлой жизни. Тогда он отправлялся вместе с семьей Уизли, и они чуть не опоздали. Кто-то что-то обязательно забывал, и приходилось возвращаться за вещами. Сейчас же он ехал вместе с Гермионой и ее родителями. Девочка обсуждала написанное в книгах по второму курсу, которые подарил ей Гарри, а Эмма интересовалась, когда слышала что-то новое. То есть, почти всегда интересовалась. Дэвид же разрывался, по радио шли новости спорта, и он пытался одновременно слушать, как вчера сыграла его любимая футбольная команда, и то, о чем разговаривают дети. Жаль, что Дэвид так и не успел подробнее расспросить мальчика о квиддиче, о котором тот пару раз упоминал. Все, что он знает, — там летают на метлах. На вокзале они оказались за полтора часа до отправления поезда. Эмма и Дэвид взялись проводить детей до барьера, разделяющего мир маглов и магов. На подходе Гарри и Гермиона заметили своих друзей и их родных: Августу Лонгботтом, бабушку Невилла и Амелию Боунс, тетю Сьюзен. «Нев, Сью, привет!» — крикнул Гарри, практически одновременно с Гермионой, подходя к друзьям. Невилла и Сьюзен обернулись, радостно помахав друзьям. Когда квартет, наконец, объединился, Гарри поздоровался с родными друзей. «Здравствуйте, миссис Лонгботтом!» «Здравствуйте, мадам Боунс!» — легко поклонился мальчик. «Здравствуйте, мистер Поттер!» «Или нужно сказать, мистер Поттер Эванс!» — обратилась тетя Сьюзен к нему. Гарри в ответ слегка покраснел, отчего его волосы, казалось, слегка загорелись. «Как вам будет удобнее, но обычно Поттер Эванс меня зовут при официальных встречах. В обычной обстановке можно просто Гарри». Мадам Боунс слегка улыбнулась, и Гарри заметил, что почти у всех присутствующих странно блестят глаза, что тяжело было не заметить.